«Что вы имеете в виду, молодой человек?» «То, что вы держите в данный момент в своих руках, если я правильно понял, место, которое на карте жирком обросло, и есть мифический райский сад». Магистр уставился на пятно, мгновение подумал и шлепнул ладонью по столу. «Так, доклад Катран я выслушал. Очередь за вами. Что было в черном пакете, который передал вам демон?» «Ничего особенного. Нашему трио, — он указал на Катран и Жана, — приказано переквалифицироваться в домушников и обчистить сокровищницу императора». «Полный дебилизм, — пробормотал секретарь. — Во дворце императора столько мощнейших магов, любой демон, оказавшийся в радиусе километра, будет мгновенно испепелен, а уж сокровищница под такими магическими запорами... Боюсь вас разочаровать, но маги этим демонам не помеха. Я так понял, они, когда нужно, умеют маскироваться. Мы, кстати, за качество маскировки получили одобрение от посыльного мастера. Кроме того, у темного во дворце есть свои люди. Один из них будет ждать нас ближе к вечеру в какой-то забегаловке под названием «Луна и яичница». Забегаловку эту Денис прекрасно знал, впрочем, как и все остальные забегаловки столицы Центрального мира. Но в присутствии высокого начальства стажер предпочел о своих достижениях не распространяться. Увлеченные беседой, члены магистрата и ликвидаторы не заметили, как из мышиной норки высунулось копье, на другом конце которого сидел рыцарь. Последний откинул забрало, внимательно огляделся, увидел Дениса, радостно пискнул и во весь опор помчался к нему. Следом из норки повалили войска, рыцари, гномы, титаны. Отдельно маршировал легион магов. Рыцарь подскакал к Дену, требовательно постучал по его сапогу древком копья, привлекая внимание, и, убедившись, что его заметили, отчаянно запищал. «Создатель, докладываю, воины Христовы, усиленные магами и прочей нечистью, готовы начать атаку на злобного великана и биться до победного конца». «Почему не до первой крови?» — строго спросил Денис. «Первая кровь уже была. Маги, цепанухай!» «Я тебе дам цепнухой, вы же меня заденете, а вы за дверкой схоронитесь, брыс!» «Избавил нас от Армагеддона, благодетель!» — мрачно усмехнулся отец Финниган, многообещающе постукивая пальцами по столу. «Мы попозже зайдем!» — успокоил его рыцарь. «Кругом!» — скомандовал он своей армией. «Шагом марш!» Войска, чеканя шаг, промаршировали обратно в норку. Катран во все глаза смотрела на уменьшенные копии чудиков, которых она наблюдала в натуральную величину совсем недавно. Затем перевела полный смятения взгляд на стажера. В голове ее роились странные мысли. — Так вот, кто их на нас натравливает? — сердито засопел господин Дежавю. «Да вы как хотите», — повернулся он к главе ордена. «Но я этого оставить не могу. Наглеца надо примерно наказать». «Правильно», — поддержал секретарь Ланс, выползая из укрытия. «И покрепче, и шмады взял, шельмовать на лекциях. Тут-то я смотрю, чего он все время выигрывает». «Это что за явление?» — подпрыгнул отец Финниган. «Извиняюсь», — опальный ликвидатор опомнился и пополз обратно. «Ланс, дружище, сколько лет, сколько зим!» «Целых три дня не виделись», — фыркнула Катран. «Ну вот, теперь еще и Ланс», — затасковал господин Дежавю. «Не должно его тут было быть, не должно. Что с ним теперь делать? Абсолютно секретная информация в руках какого-то проходимца». «Вижу лишь один выход», — задумчиво сказал магистр, глядя на неосторожного ликвидатора трепыхавшегося в объятиях Дениса. «Какой?» «Включить его в команду, Катран». «Ну нет, двоих я не выдержу», — испугалась девица. «Троих», — деликатно напомнил Жан. «А 100 монет — это в день или в неделю?» — повернулся он к отцу Финнигану. «Квартал!» — рявкнул глава ордена. «Хватит ерундой заниматься! Думать надо, что делать дальше! Времени в обрез!» Кетеран посмотрел в окно. Время в различных измерениях не совпадало. В центральном мире оно близилось к полудню. «А что тут думать?» — удивился Денис. «Заглянем вечером в забегаловку, возьмем за жабры человечка темного мастера, выдавим из него информацию». Стажер выразительно почесал кулак. «Всех сдаст, как миленький. Потом прогуляемся к сокровищнице, умыкнем из нее ключ от райского сада и...» «Что за ключ?» — насторожилась Катран. «В упор не знаю», — честно признался Денис. «Но это и есть главная цель нашего задания». «Я так понимаю, темный мастер уже давно бы его свистнул, да боялся сорвать операцию, пока дорожки до места, где ключ сработает, не найдет. Дорожка мы теперь знаем», — стажер кивнул на карту. «Главное под сурдинку всех засланцев мастера к ногтю прижать. Жаль, пароль...» — ликвидатор покосился на Катран и заткнулся. «Что, пароль?» — поднял брови магистр. — Забыл. — Забыл. По нему резидент мастера нас узнать должен. Денис соврал. Память у него была фотографическая. Забыть он не мог. Просто не успел прочитать. Инструкция сгорела. Катран все поняла и виновато потупилась. — Ух! — махнул рукой секретарь. — Безнадежно. Без пароля ни он к вам не подойдет. Не вы его не опознаете. «Вычислим!» — азартно сунулся вперед Ланс. «Тут важно творчески подойти». «Творческий подход — это прекрасно!» — одобрил магистр. «Есть конкретные предложения, юноша?» «Разумеется. Значит так, в первую очередь разведка. Подготовиться следует заранее. Всем туда соваться нельзя. Мне как-то довелось побывать по делам в указанном заведении». «Не сомневаюсь», — хмыкнул дежавю. «А потому мне и карты в руки. Представляюсь молодым кутилой, получившим крупное наследство, заваливаясь туда и начинаю швырять деньгами». «Это обязательно?» — коротко спросил отец Финниган. «А как же? Вино, девочки, прошу прощения». Он отвесил учтивый поклон в сторону Катран. «Ну, все должно быть натурально. Короче, языки у всех я развяжу, это я вам гарантирую, и к приходу статистов...» «Каких еще статистов?» — поинтересовался Денис. «Ну, вас!» — небрежно махнул рукой опальный ликвидатор. «Все будет готово. Посыльного сдам вам тепленького, гарантирую, он про пароли не вспомнит». «Почему?» «А я его, гада, так накачаю, что он отзыв забудет». «Гениально!» — только и смог сказать господин Дежавю. «Мы воспитали достойную смену», — скорбно согласился с ним отец Финниган. «Тем не менее, в общем и целом план принимается, с небольшими корректировками, разумеется».